Отчаяние перешло в озлобление. Слезы душили Федора Ивановича. Он не слушал дочь, с ужасом вглядываясь в эту немыслимую картину. «Ты хочешь объединить с собой это? Ужасные крайности, которые разделяет бездна, жизнь и смерть?» Его зубы свело болью, заныли скулы. «Никто не поймет, не оценит!» — выкрикнул он. Мария усмехнулась. Все в ее облике и фигуре было наполнено усталым смирением и грустным покоем. «Он поймет», — негромко ответила она. Федор Иванович испугался. «Что происходит? Кто это? Люди или бесплотные призраки? Сон или действительность? И почему недавний румянец на щеках Мари сменила пугающая нездоровая бледность? Он хотел встать, но сил подняться не было». Мари улыбнулась. «Вы торопитесь отдаться первому впечатлению», — укорила она отца. И горькая усмешка опять показалась у нее на губах. Он печально задумался над ее укором. Неужели она как цветок на могиле, у которого тоже есть свои радости, теплые лучи рассвета и знакомая пчела, прилетающая за пыльцой? Снова затрещали в камине дрова, и в комнате стало светлее. Мрак отступил из дальних углов, и пламя высветило налой и священника, зажигающего свечи и лампадки. Что-то и в фигуре, и в движениях его показалось Федору Ивановичу знакомым. Он вгляделся, и сердце захолодело. Овстуговский священник, которого он считал олицетворением воинствующего мракобесия, безграмотности и тупой силы, преподобный Алексей Преображенский, готовился к венчальному обряду. Свечи загорались одна за одной, заполняя комнату светом и легким потрескиванием воспламеняющихся фитилей. И ничего не было слышно, кроме этого непрерывного, похожего на змеиное шипение, звука. Ужас и смятение наполнили Федора Ивановича. Он, злобный ханжа и пьяница, будет венчать на смерть его дочь. И будто услышав этот потаенный внутренний крик, священник повернулся. Страшная рожа его, вся заросшая бородой, ощерилась улыбкой, как оскаленная пасть зверя. Из-под лохматых бровей выползли насмешливые на выкате глаза и уперлись в Федора Ивановича. «Вот и свиделись, батюшка!» Густым, ломким от постоянного употребления спиртного голосом прогремел священник. «Хорошее дело твоя дочка затеяла, богоугодное. Сейчас и начнем с молитовкой и благословенницам». И вдруг застонал, схватился рукой за щеку и кнул. Потолкал языком зуб туда-сюда. «Болит, зараза, а не выплюнешь. Он сколько мучаюсь, а терплю. Всем терпеть надо», — заключил он и скорчил гримасу. «Сейчас начнем. С верой и молитовкой любое дело сладится». Он опять засуетился возле налоя, напяливая на рясу старую облезлую епитрахиль. Мари и Берилев неподвижно и равнодушно ждали, когда он приготовится. У Федора Ивановича болью пронзило сердце. Он сидел и глотал ртом воздух, так как глотают воду, и крупные горячие капли катились по его щекам. Священник кинул на него быстрый настороженный взгляд и просиял. «Слезы не зло, а благо! Значит, и до тебя доходит благодать Божья».